Глава 70. Фред выходит из больницы. Идет вперед. В окне за его спиной видно женщину. Она прижалась лбом к стеклу, рот открыт. Отсюда кажется, что женщина далеко. Фред стоит и размышляет. Собирается обернуться и взглянуть на лицо жены, но не может. Он передумывает и опять смотрит вперед. Достает из кармана конфетку, разворачивает, засовывает в рот. Он снова собирается обернуться к жене, неподвижно замершей за стеклом и словно смотрящей на него, хотя на самом деле она глядит в пустоту. Но и на этот раз Фреду недостает сил взглянуть ей в лицо. Он держит пальцами конфетную обертку, но не потирает ее, а бросает в канал. Усталый, измученный Фред стоит со стекленелым взглядом и размышляет. Пока он размышляет, у него в голове начинает звучать скрипка, исполняющая приятную песенку номер 3. Мы понимаем, что на этот раз ее играет выдающийся скрипач, а не делающий первые шаги в музыке ребенок.